Глава 167. Точка разветвления эпохи. На лесных дорогах неподалеку от столицы Империи были собраны 100 тысяч человек. Несмотря на их количество, вокруг царила тишина. Это доказывало, что каждый солдат очень хорошо обучен. Чтобы описать ситуацию Юки посредством телепатии, Черный рыцарь Клод в одиночку тихо покинул область. Заместитель командира смешанного корпуса. Он прибыл сюда, чтобы связаться с Юки. Вот почему никому не показалось странным, что Клод действует в одиночку. Из-за способности Юки перезапись, в какой-то момент верность Клода Леону была перезаписана. Однако благодаря Хлое сейчас Клод вернулся в нормальное состояние. Но с тех пор, как Клод один раз утратил сердце, его без перерыва тревожило что-то в его уме. Что такое сердце? Действительно ли его можно переписать просто при помощи способностей? И можно ли дозволять такое? Леон – великий человек, о котором Клод заботился со своей юности. Он был сильнейшим, кого когда-либо знал Клод, объектом его поклонения и тоски. И предательство этого Леона, пусть даже на миг, оставило несмываемый, непростительный след на Клоде. Однако в нынешней ситуации он должен продолжать вести себя как верный Юки. Если тот начнет подозревать и раскроется, что его сердце было восстановлено, дела примут дурной оборот. Получив лечение от Хлои, он до сих пор упражнял свое сердце изо всех сил, но не был уверен в действительности этих упражнений. Хоть Клод и поклялся выдержать влияние в следующий раз, было неясно, удастся ли ему это. Вероятность повторной перезаписи его сердца казалась высокой, и это страшило его. Поэтому он должен быть осторожным. Чтобы не возбудить подозрения Юки, он должен внимательно следить за собственными действиями. Покинув группу, он перевел дух, когда его позвал бесплотный голос. «Ты закончил связь?» Сначала Клод был ошеломлен, но затем узнал владелицу голоса. Хлоя О'Белл. Та красавица с таинственными серебристо-черными волосами. По одной лишь ее внешности трудно было это представить, но она была сущностью с ужасающими возможностями. Юки хватило одного взгляда, чтобы провозгласить ее сильнейшей в мире. «Это вы, Хлоя Дано. Проблем нет, я смог связаться с Юки. Но неужели этот тип действительно намеревается провести государственный переворот? Не похоже, чтобы это принесло много пользы». «Это правда. Я даже не могу понять, что он думает. Наверное, пытаться бесполезно». «Он попросил о чем-то Хлою Дано?» «Похоже, я его страховка. На всякий случай». «Это связано с возможностью отдать 3 приказа?» Клод гадал, возможно ли, что Хлоя оказалась связана 3 приказами, желаниями. Были ли они причиной того, что Хлоя без вопросов выполняла его указания? Клод часто об этом думал. Когда он наконец спросил об этом, то... «Пока я не отвергаю его волю всем сердцем, это не считается желанием. Так что первый приказ Юки, не питать к нему враждебности, был избыточным». Ответила Хлоя с кривой улыбкой, испытывая сложные чувства. «Не слишком ли она добра?» – так подумал Клод, но этого он не мог произнести ни при каких обстоятельствах. С его точки зрения, этого он никак не мог сказать, поскольку она пыталась помочь ему, обнулив проклятие владычества посредством перемотки времени. Раз это не удалось кому-то калибра Хлои, то Клод не мог этого понять, сколько бы ни пытался. Хлоя чувствовала отвращение Клода к тому, что его сердце было порабощено, и думала, наверное, действительно ли он сохранил свою личность. «Хлоя Дано не участвует в перевороте?» «Да. Похоже, нет цели устранить восстание в столице Империи, поэтому заместитель командующего приказал, чтобы потери среди гражданских были снижены до минимума. Я просто воспользуюсь этим шансом и растворюсь во тьме». Клод Сан думает, что это возможность? Возможность? Вернуться на сторону старшего брата Леона. Я думаю, это великолепная возможность. Понятно, Клод понимает. Это была хорошая возможность изобразить гибель в разгар боя. В этом хаосе Юки не имел бы роскоши слишком глубоко изучать одного единственного подчиненного. Когда хаос уляжется, Клод к тому времени уже вернется к Леону, пусть даже Юки к тому времени поймет, что смерть Клода была разыграна. Понял. Спасибо за совет. Я воспользуюсь этим способом, чтобы вернуться к Леону. Сказав это, Клод использовал технику клонирования «Теневой рыцарь». Фальшивый клон с идентичной внешностью – вот что такое «Теневой рыцарь». Его сила примерно 30% от оригинала, и он может сознательно действовать в течение 12 часов. Благодаря связи сознаний, эта способность отлично подходит для шпионажа. В этой ситуации она идеальна. Убедившись, что «Теневой рыцарь» вернулся к группе, Клод поклонился Хлое. Затем он без промедления отправился к Леону. На самом деле это спасло жизнь черного рыцаря Леона, но сам он узнает об этом только позднее. После того, как Клод исчез, присутствие Хлои растаяло без следа. Она получила просьбу Юки, от которой не могла отказаться, только принять ее. Но вместо того, чтобы покинуть поле боя, которым стала столица Империи, она растворилась во тьме. Так поднялся занавес над трагедией, которую вскоре назовут «Чисткой Алого Лотоса». По порядку. Сжигающей драконицей Вельгринда неинтересна была игра между Гаем и Рудрой. Только прямое столкновение определит, кто выше и сильнее, думала она. Но если бы она ответила честно, то для Рудры и нее самой было бы довольно трудно одолеть дуэт из Гая и ее собственной сестры, драконицы Белого Льда Вельзада. Несомненно, что Гай – сильнейший владыка демонов, а совместимость Вельгринда и Вельзада друг с другом никак не хороша. Если бы им пришлось сразиться друг с другом, то в худшем случае бой закончился бы обоюдным поражением, взаимной аннигиляцией. Вероятность того, что дела пойдут хорошо, была очень низкой. Да что там, равнялась нулю. Жар и мороз противостоят друг другу. Можно сказать, как ускорение и торможение. Если они сойдутся в бою, то погибнет не одна из них, а обе. Другими словами, либо они обе будут уничтожены, либо обе не смогут вести бой. Одно из двух. Если силы Вельгринда и Вельзада равны, то исход боя определит схватка между Гаем и Рудрой. Если так, то Рудра – человек, который всегда окажется в невыгодном положении, сколько бы высочайших навыков ни имел. Вот почему она, хотя и всерьез желала открытого противостояния, понимала, что на этой игровой доске это с большой вероятностью приведет лишь к поражению. «А, все это так раздражает». Вот что она чувствовала на самом деле. Вельгринда ненавидела выстраивать стратегию. Замысловатое планирование и мгновенная подготовка. В этом она была слаба. Вот почему она оставила это все Рудре, а сама просто выполняла приказы. Однако это едва ли было интересно. Ее не удовлетворяло нынешнее положение, при котором она не могла волю сеять разрушение. Кроме того, она завидовала своему брату, любящему неприятности дракону Бурвельдеру, что только прибавляло ей стресса. «Этот ребенок действительно любит творить, что пожелает. Но на этот раз он не появился, что неожиданно». Какое-то время назад император Рудра получил донесение от Кришны, который уведомил его о полном уничтожении имперской армии численностью почти в 1 000 000 солдат. Само по себе это не было сколько-то значимо, но необычно было то, что причина сего никак не была связана с Вельдером. Вельгринда никогда бы не вообразила, что ее брат, для которого насилие – праздник, уступит такую возможность. Это расходилось с ее первоначальным прогнозом. Хотя она слышала, что он сотрудничает с владыкой демонов Римуру, ее брат был не из тех, кто прислушивается к чужому мнению. Видимо, нашлось что-то, способное утихомирить ее брата Вельдера, и владыка демонов Римуру смог это ему предоставить. С этой точки зрения, она попыталась представить что-то, способное убедить Вельдера. Но ничего не придумывалось. «Это ерунда. На этот раз я спрошу его прямо, наверное». В итоге она бросила об этом думать. В этот момент Вильгринда получила запрос от Императора Рудры. «Вильгринда, тебе, наверное, сейчас тоже действительно скучно, да? Хочешь выложиться на полную в первый раз за вечность?» Она тут же горячо отозвалась на предложение. Ее целями были дураки военной империи, посмевшие взбунтоваться против Императора. Целью Императора будет дурак-организатор государственного переворота. А потом владыка демонов Римуру. Тот, кто разнес имперскую армию, новый владыка демонов. Учитывая, что на его стороне сильные сущности, а также ее брат Вельдер, Вильгринда наверняка придется столкнуться с сопротивлением. «Да, хорошо. Даже хотя я не намереваюсь мстить твоим пешкам, я просто сочту это уборкой и избавлением от владыки демонов Римуру, раз уж взялась». Она просто устроит дурачью кровавую баню для разминки. А потом, на волне успеха, сокрушит новичка владыку демонов Римуру. Ее беснование проложит путь Императору Рудре. Если бы она поступила так с самого начала, не случилось бы бессмысленных потерь, но тогда и не выросло бы качество солдат. Позволить им получить сколько только можно опыта, обзавестись бойцами уровня Имперской Гвардии, чтобы гарантировать, что такой односторонний разгром никогда больше не повторится. Если врагом является владыка демонов Гай Кримсон, то бессмысленно иметь миллионы слабых солдат. Но было неприятно, что армия, которую Рудра отправил с такими усилиями, оказалась вырезана. Даже в тот раз, когда Вельдер все сокрушил, было лучше, чем сейчас. Это потому, что некоторым из тех, кто вернулся живыми, удалось эволюционировать. Презрение, страх и отчаяние. Однако те, кто не утратил надежды, смогли вырваться из своих канонов и продвинуться к этой ступени. Правда, на этот раз ситуация другая. Нет ни одного выжившего. Даже с Кришной, который прислал доклад, связь была утеряна вскоре после этого. Вкусив отчаяние, соприкоснувшись с одной из сильнейших сущностей в мире, люди получали возможность эволюционировать. Другими словами, на этот раз они действительно погибли бессмысленно. Кроме Кришны в войско были внедрены и другие гвардейцы. Со всеми ними связь тоже была потеряна. Кришна, будучи поставлен на грань, использовал бы снаряжение мифического класса и выжил бы, подумал Рудра. Даже если бы дела пошли плохо, можно было сопротивляться. В этой экспедиции не выжил никто. Полный провал. Вот почему у Рудры имелись кое-какие мысли насчет владыки демонов Римуру. Когда его миллионная армия, мощь которой была просчитана, оказалась полностью уничтожена, и поступил доклад о том, что выживших нет, Рудра сразу же заколебался насчет будущего развития. Впервые Вильгринда увидела Императора Рудру в сомнениях. Рудра тут же начал собираться с мыслями. «Я думаю, сначала нам следует избавиться от Руминос. Связь между владыками демонов сейчас происходит редко, хорошее время. Если высочайший навык Руминос пробудится еще сильнее, уничтожить ее будет сущая морока. Я не думаю, что Гай мобилизирует Вильзада лишь для спасения Руминос. Могу я доверить тебе это дело?» Он описал свои замыслы. Вильгринда немедленно показала, что понимает, на лице ее была написана убежденность. Они взаимодействовали уже так давно, что до некоторой степени могли улавливать мысли друг друга. «Значит, как-то я разберусь с теми, кто устроил переворот, будет нормально, если я убью Руминос, так?» «А, Градим уже направился туда. На корабле действует заклинание переноса, присоединись к нему». «А, то есть нормально, если я убью Руминос?» «Я думала, ты хочешь оставить ее в живых». «Хе-хе-хе. Это потому, что система очистки душ разработана хорошо. Действительный боевой опыт позволяет тренировать людей, но я никогда не думал использовать для тренировок угрозы. Однако способ получения гвардейцев уникален, и пока мы контролируем это место, проблем не будет». «Понятно. Значит, позволяем ей жить, чтобы продолжать тренировку. Однако она действительно хорошо спряталась. Кто бы мог подумать, что она уединилась в божественной столице? Действительно. Из-за этого её поиски заняли долгое время. Я думал, она перебралась в подпространство и живёт в ложном пространстве. Ну, наверное, это потому, что твой брат Вельдер ранее уничтожил замок Ночной Розы, принадлежавший Руминос, и ей пришлось сохранять бдительность. Этот тип мне всегда докучал. Он действительно раздражает. Хе-хе-хе. Тогда, если я столкнусь с ним в этот раз, то устрою ему хорошее наказание. Вильгринда, смеясь, направилась к выходу. А, точно, я забыл это сказать. Нет нужды убивать идиотов-бунтовщиков, только пытать. Я думаю использовать их как сосуды, когда снизойдут ангелы. Даже хотя ангелы духовные формы жизни, может помочь, если они воплотятся. А, понимаю. Так ты подражаешь Гаю, который позволяет своим демонам воплощаться, а потом пристраивает их к делу. Будет здорово, если это сработает. Ну, не позволяя им ни жить, ни умереть, мы просто оставим их, лишив возможности бежать. Оставь это мне. Услышав этот жестокий замысел, она весело кивнула и направилась наружу. После сотен лет она наконец-то снова явит всю свою мощь. Юки и Дамрада вели ожесточённый рукопашный бой. Когда Дамрада подавлял подчинённых Юки, тот объявил, что сразится с ним сам. Для этого было несколько причин. Во-первых, он заметил необычайную силу Дамрады. Ариос, пробудивший свой уникальный навык Ассасин, был одним из сильнейших среди подчинённых Юки. Во время боёв за определение ранга в корпусе не позволялось убивать противника, поэтому, если судить только по способностям, он был в числе сильнейших, хоть и не входил в состав авангарда. На самом деле он превосходил даже императорских гвардейцев, которые смешались с подчинёнными. Дамрада способен убивать одним ударом, и если он будет применять эту способность, дела приобретут опасный оборот. Другая причина. Юки хотел понять эти слова. Не полагаться на способности сверх меры и упражнять свое тело. Эти слова определенно были советом, однако ясно ощущалось намерение Дамрады убивать. Собравшись убить, он убьет безо всяких советов. Такой уж он человек, Дамрада. Этот парадокс тревожил. Вот почему Юки сам хотел сразиться с Дамрадой, чтобы ощутить его мысли. Да, это возможно. Пути их кулаков пересеклись. Они обменялись несколькими ударами. Это было похоже на отрепетированную постановку. Каждое сверхчеловеческое движение в свободном бою было отточенным проявлением боевых искусств. Не изменившись в лице, Юки отбил ладонями скрытый удар кулаком, направленный в жизненно важные органы, и нанес ответный удар ребром ладони. Дамрада выдержал этот удар, будто ожидая его, закрутил свое тело и нанес двойной удар ногами. Затем он присел и провел подсечку. Юки ощутил это, подпрыгнул, повернулся и ударил ногой прямо в голову Дамрады. Однако удар пришелся в воздух, так как Дамрада уже разорвал расстояние. Этот бой шел между двумя искусными мастерами. Способности Юки специализировались на отнятии, поэтому всякий раз, касаясь Дамрады, он отнимал толику энергии. Магическая сила или физическая, это зависело от противника. В любом случае, похищенную энергию можно было конвертировать для собственного применения. Таков был особый эффект высочайшего навыка «Король жадности» Мамонна. Это создавало много благоприятных ситуаций для Юки. Однако разум его был раздражен. Одна из способностей «Короля жадности» Мамонны, перезаписывающая касание, не могла пробить защиту. Юки думал, что легко победит, просто переписав информацию в душе противника, завоевав его верность, но думать так было слишком наивно. Большинство обычно опасалось насчет дальности действия его высочайшего навыка, и Юки думал, что Дамрада атакует его на расстоянии, но тот вступил в ближний бой. Если способности Юки не могут решить исход боя, это выгодно для Дамрады, который известен как Святой Кулака. Когда противник не мог сопротивляться касанию перезаписи и похищению энергии, то и решающего удара нанести не мог. Простое вытягивание небольшого количества энергии забирало все, что он имел. От высочайшего навыка следует защищаться другим высочайшим навыком. С этой точки зрения выходило, что у Дамрада есть скрытая способность. Ну и дела. Надо же, я не думал, что у Дамрады Сана есть высочайший навык. Он был у тебя с самого начала? Его мне одолжили. Конечно, я уже обладал им, когда впервые встретил Юки сама. Одолжили? Что это значит? Именно то, что значит. Тело человека не может выдержать грузы энергии высочайшего навыка. В обычных обстоятельствах пробуждение невозможно. Наверное, поэтому требуется модифицированное тело иномирянина. Но по завершении тренировки люди эволюционируют. Какой бы они ни были расы, изменение произойдет. Иными словами, от человека до мудреца. В результате эволюции, а не обычного рождения, каждый мудрец получает связь с миром. Затем император выбирает достойных, тех, кто пробудился до становления мудрецом. Император Рудрасама часто вел войны, чтобы его слуги могли эволюционировать до мудрецов. Тем, кто пробудился мудрецами, он давал высочайшее зачарование альтернатива. После этого объяснения, Дамрада посмотрел за наблюдающих за его боем с Юки. «Поэтому вы, кто полагается только на свои способности, никогда не станете поистине сильными». По его взгляду казалось, что он чего-то ожидает. Глядя на Дамраду, Юки убедился, что у него есть ответ на вопрос, который он искал. И что верность Дамрады, в которой он поклялся Юки, еще в силе. Другими словами, благодаря силам, дарованным императором, Дамрада больше не мог повернуться против него. То, что перезаписывающее касание Юки не действует на Дамраду, вполне естественно. Действие высочайшего навыка императора дает еще и абсолютную защиту души. И то, что Дамрада открыл эти сведения, значит, что он не собирается оставлять Юки. При этом, если еще подумать, станет понятно, что выдача этой информации тоже служит доказательством верности Дамрады Юки. Даже хотя в него давно вшита верность императору, Дамрада все же выбрал Юки. Кажется. В таком случае можно рассудить, что высочайший навык Король Жадности Мамона превосходит силу императора. Юки решился. Понятно. Я получил ответ на свой вопрос. Теперь не пора ли нам покончить с этим? Дамрада кивнул. Они приняли стойки и приготовились нанести удары. И только Юки собрался силами. Какую игру ты ведешь, Дамрада? Избавься уже от этого урода. Ты забыл приказ Его Величества? Услышав этот холодный голос, Юки ощутил острую боль в груди. Без звука. Кровь выплеснулась из маленькой дырки на его спине. Это явно была смертельная рана. Один удар разрушил его сердце. Облюдок. Юки сама! Выплевывая кровь, Юки обернулся и упал. Кагари, сидевшая на полу, мгновенно бросилась вперед и подхватила его. Однако она осознала, что применение целительного заклинания не возымело действия, и была ошеломлена. Пуля, попавшая в спину Юки, уничтожила его сердце при помощи мини-взрыва. К действию взрыва добавилось проклятие, разрушающее вещества, которые воздействовали на кровь во всем его теле. Таков был эффект особой пули, выпущенной из маленького пистолета. Пули некроза. Сначала Кондо выстрелил пулей, разрушающей магические барьеры или защиты категории проклятий, пули удаления. Как только защиты были разрушены, была выпущена основная пуля некроза. Такой пулей можно было убить даже дракона. Даже магические контуры бессмертной нежити разрушались проклятыми веществами, что в итоге приводило к гибели. При попадании даже духовная форма жизни вроде архидемона могла быть убита одним выстрелом. Без возможности сопротивляться наверняка умрешь. У Юки, застреленного в спину, не было ни единой возможности сопротивляться, и он умер. Лейтенант Кондо убрал оружие, которое держал в руках, и медленно ушел. Он мгновенно выпустил из пистолета две пули, но в них не использовался порох, поэтому перезарядка не требовалась. Он привык проделывать ее на досуге. «Да это же... Лейтенант Кондо, давно не виделись. Но не позволите ли вы мне оказать финальные почести Юки сама собственноручно?» «Некогда забавляться. Его Величество ожидает. Заканчивай уже». С этими холодными словами Кондо подал сигнал. Получив его, в зал, вмещавший 300 человек, вошли несколько солдат. Они были работниками бюро разведки. Впрочем, на самом деле они были императорскими гвардейцами, номера с 6 по 10. Кроме того, лейтенант Кондо был номером 1, главой корпуса императорской гвардии. Дамрада номер 2, его заместитель. Они представляли невероятную боевую мощь и были способны с легкостью вырезать даже 300 элитных подчиненных Юки. Дамрада как будто хотел что-то сказать, но закрыл рот и сдался. Он был верен его императорскому величеству и понимал действия лейтенанта Кондо. Не бывает честного боя. Победа справедлива. Дамрада понимал это и не мог на это жаловаться. Он быстро привел чувства в порядок и начал действовать. Через 3 минуты со всеми бунтовщиками в зале было покончено. С Кагари и остальными, пылавшими гневом, расправились так же легко, как отнимают конфеты у младенца. Лейтенант Кондо был необычайно силен даже с точки зрения Дамрады. Всем, кто собрался здесь, его величество император даровал высочайшее зачарование альтернатива, поэтому единственным, кого им следовало опасаться, был Юки. Когда тебя растаптывает некто, обладающий высоким уровнем в боях за выявление ранга, это вызывает необычайно мрачное чувство. Однако Кондо без эмоций приказал отступать. «Лейтенант, как следует поступить с этим типом?» Гвардеец номер 6, Мираза, указал на Юки. Все же Юки был иномирянином, который самостоятельно получил высочайший навык. Если оставить его лежать здесь, это может вызвать проблемы. Так они думали. Конечно, некроз пули Кондо уничтожали все эффекты проклятий и заклинаний. Когда источник силы был уничтожен, а душу поразили разрушающие вещества, маловероятно было, что Юки оживет. «Однако не лучше ли сохранять бдительность?» – думал Мираза. Кондо услышал вопрос и быстро выстрелил в Юки еще раз. «Идем». Он вышел, даже не убедившись в результате. Выпущенная пуля, стирающая, подействовала, как и задумал Кондо. Через 3 секунды плоть Юки начала рассыпаться и была полностью уничтожена. Мираза кивнул, удостоверившись, и вышел вслед за Кондо. За ним и другие гвардейцы. Дамрада бросил короткий взгляд на место, где лежал Юки, но ничего не мог сделать, поэтому повернулся и тоже вышел. Теперь, когда Юки мертв, его единственный господин, его императорское величество. В это время, несмотря на полночный час, небо окрасилось красным и пошел алый дождь, похожий на кровь. Жители имперской столицы передавали друг другу страшные слухи, но никто не знал правды. Однако такими слухами они могли позабавиться в последний раз. Эпоха начала круто изменяться. И вскоре столица империи окажется поглощена расходящимися волнами.